Утро из-под палки. В 6 утра Барни проснулся и стал тыкаться хуем ей взад. Ширли сделала вид, что спит. Барни тыкался жестче и жестче. Ширли встала и ушла в ванную, помочилась. А когда вышла, Барни скинул одеяло и тыкался в воздух под простыней. «Смотри, малыш», — сказал он, — «Эверест». «Завтрак готовить?» «Какой нахер завтрак? Залезай сюда!» Ширли залезла, а Барни схватил ее за голову и поцеловал. Изо рта у него воняло жутко, а щетина была еще жутче. Он взял руку Ширли и положил себе на хуй. «Прикинь, сколько баб себе такое бы хотели!» «Барни, у меня нет настроения». «Че это, нет настроения?» «Ну, а то, что мне секса не хочется». «Захочется, малыш, еще как захочется!» Летом они спали без пижам, и Барни на нее залез. «Открывайся, черт бы тебя драл, заболела!» «Барни, прошу тебя». «Чего просишь?» «Я хочу себе жопки, и я себе жопки получу!» Он лез и лез хуем, пока не вставил. «Блядь, чертова, да я тебя надвое раскрою!» Барни ёбся как машина. У Ширли к нему не было никаких чувств. Как вообще можно выходить вот за это замуж? Как вообще можно жить вот с этим 3 года? Когда они только познакомились, Барни совсем не казался таким деревом. «Нравится тебе такая палка, а, детка?» Всей своей тяжестью он на нее навалился. Он потел. Ни секунды передышки ей не давал. «Кончаю, малыш, и кончаю!» Барни скатился и вытерся простыней. Ширли встала, сходила в ванну и подмылась. Затем ушла на кухню готовить завтрак. Поставила картошку, бекон, кофе, разбила в миску яйца и взболтала. Ходила она в шлепанцах и халате. На халате значилось ее. Из ванны вышел Барни. На лице у него была пена. «Эй, малыш, где мои зеленые трусы с красной полосой?» Она не ответила. «Слышь, я у тебя спрашиваю, где трусы?» «Не знаю». «Не знаешь? Я тут горбачу целыми днями по 8-12 часов, а ты не знаешь, где мои трусы?» «Не знаю». «Кофе выкипает. Гляди!» Ширли погасила пламя. «Либо ты вообще кофе не варишь, забываешь про него, либо он у тебя сбегает. Или ты забываешь купить бекон, или, блядь, у тебя тосты подгорают, или ты мне трусы теряешь, или еще какая-то хуйня. У тебя вечно какая-то хуйня!» «Барни, мне не очень хорошо». «Да тебе вечно нехорошо! А когда, ебаный рот, тебе уже станет хорошо? Я тут хожу и горбачусь, а ты валяешься, журнальчики весь день почитываешь, да свою вялую сраку жалеешь. Думаешь, там легко? Ты вообще соображаешь, что безработных 10%? Соображаешь, что мне за эту работу надо каждый день драться, каждый божий день, пока ты рассиживаешь в кресле, до себя жалеешь? Да вино хлещешь, да сигареточки смолишь, да с подружками пиздишь. С девочками, с мальчиками, кто там у тебя в подружках? А мне, ты думаешь, там легко?» «Я знаю, что нелегко, Барни». «А ты мне даже свою жопку больше не подставляешь!» Ширли вылила омлет на сковородку. «Ты бы хоть добрился, а? Завтрак уже скоро». «Я к тому, что чего это ты стала такая упорна насчет жопки? Она у тебя в золото, что ли, оправлена?» Ширли помешала вилкой омлет. Потом взяла лопаточку. «Это потому, Барни, что я тебя терпеть не могу. Я тебя ненавижу». «Ненавидишь? Это чего это?» «Я терпеть не могу, как ты ходишь. Терпеть не могу, что у тебя волосы из носа торчат. Мне твой голос не нравится, глаза. Мне не нравится, как ты думаешь, как разговариваешь. Ты мне вообще не нравишься». «А сама-то? Тебе есть что предложить? Ты погляди на себя. Да тебе в третьесортном борделе работы не дадут». «У меня она уже есть». Он ее ударил ладонью по щеке. Ширли выронила лопаточку, покачнулась, ударилась о раковину, однако на ногах устояла. Подняла лопаточку с пола, вымыла под краном, вернулась к плите и перевернула омлет. «Не хочу никакого завтрака», — сказал Барни. Ширли выключила горелки и ушла в спальню, легла в постель. Она слышала, как он собирается в ванной. Ей было противно, даже когда он плескался в раковине водой, пока брился. А когда зажужжала электрическая зубная щетка, она представила, как щетинки у него во рту чистят зубы и десны, и ее затошнило. Потом запшикал лак для волос. Потом тишина. Потом спустили воду. Он вышел. Она слышала, как он выбирает в шкафу рубашку. Зазвякали ключи и мелочь, когда он надевал брюки. Затем кровать просела. Он опустился на краешек, натягивая носки и ботинки. Затем кровать снова поднялась. Он встал. Ширли лежала на животе, лицом вниз, глаза закрыты. Она чувствовала, как он на нее смотрит. «Слушай», — сказал он, — «я тебе только одно хочу сказать. Если у тебя другой мужик, ты труп. Поняла?» Ширли не ответила. Его пальцы вцепились ей в загривок. Он несколько раз жестко пихнул ее лицом в подушку. «Отвечай, ты поняла? Поняла? Ты меня поняла?» «Да», — ответила она, — «я поняла». Он ее отпустил. Вышел из спальни в большую комнату. Закрылась дверь. Ширли услышала, как он спускается по ступеням. Машина стояла на дорожке, и Ширли послушала, как она заводится. Потом машина уехала. Потом тишина.